Глава 10. Данте. Лук и Хауэр производят хорошие модели, но не уверен, что имеет смысл использовать их в предстоящей дуэли. Точность на большом расстоянии тебе не понадобится. Здесь лучше хорошая убойная сила. Возможно, подойдет что-то из короткостволов, но точно не и грех. Кохиты не умеют делать нормальные пистолеты. Та дрянь, что они продают малозанцам, опасна для самих владельцев, а не для их противников. Возможно, тебе стоит остановить свой выбор на нарыхе и... «Талер, заткнись, пожалуйста», — попросил я его. «У меня от тебя сейчас голова взорвется. Ты совсем помешался на оружие». Он нервно облизал губы и осторожно сказал. «Я понимаю, что тебе тяжело, но хочу всего лишь помочь. Мне не тяжело, мне невыносимо. Ты уже больше часа без остановки перечисляешь модели и особенности каждого из существующих в мире пистолетов. Умоляю тебя, оставь это. Я целиком и полностью доверюсь твоему выбору в этом вопросе, мой друг. Для этого совершенно не обязательно рассказывать мне родословную каждого оружейника». На самом деле настроение мое нельзя было назвать отличным. Как это говорится в Рабгаре, Талер подстрелил парочку подкинутых ему ворон. Разумеется, я не рассчитывал, что капитан Витнерс откажется от дуэли, и нисколько не боялся того, что должно было произойти. Истинному Черу не стоит бояться таких мелочей, как выяснение вопросов чести. Но я хотя бы рассчитывал на то, что вокруг нас не соберется толпа из богатых зевак. А именно это и случится по тому соглашению, что заключил старина Талер. Дуэль назначена на завтра, сразу после боев на арене, и будет проходить в Доме Чести, а худшего места просто не найти. Все, что творится внутри, станет достоянием всех любопытных Рабгара. Витнерс решил устроить показательный спектакль, и наивный Талер, в отличие от меня, счел эту идею превосходной. «Думаю, это неплохая идея, свидетели. Никто не посмеет тебя потом обвинить, что ты ведешь нечестную игру. Я не рад, что с помощью магии картинку происходящего увидят все желающие. В этом есть свои плюсы. Когда ты победишь... То есть ты уже априори считаешь меня победителем?» — удивился я. «Ну...» — он помялся. «Я на это надеюсь». «Осторожнее с надеждами, они приводят к разочарованиям», — сказал я, наматывая себе на ладонь желтый платок Эрин. Я часто думал об этой девушке. Не знаю, насколько был прав Владимир Эрдви насчет нее и колпаков, но мне вся эта история казалась полным бредом, что-то здесь не сходилось. Я нюхом чуял какой-то фальшь. «Меня несколько беспокоят твои навыки, пересмешник. Когда ты последний раз практиковался в стрельбе?» «Вчера», — тут же, не думая, ответил я ему и глазом не моргнув. «Скажи что-нибудь иное, и он точно испереживается за мою дальнейшую судьбу». «Ладно, врать-то». Проворчал Талер и с тоской посмотрел на опустевшую тарелку, где совсем недавно лежала целая гора еды. «Слушай, можно еще кофе и сэндвич?» Несмотря на свою худобу, мой приятель лопает так, словно у него вместо желудка бездонная дыра. «Конечно», — сказал я и позвал Шафью. Она пришла, как всегда, босиком, облаченная в ярко-желтое сари с серебряными браслетами на запястьях и щиколотках, пахнущая ароматическими маслами своей далекой страны. Талер тут же плотоядно на нее уставился. «Попроси, пожалуйста, Полли накормить страждущего». «Конечно, Саил». Она стрельнула на Талера темными, густо подведенными сурьмой глазами и вышла. «Как ты думаешь, полковник все-таки был прав? У тебя просто мания какая-то», — усмехнулся я. «Будь она Ривари, мне пришлось бы повысить ей жалование. Я в жизни не видел, чтобы она держала в руке нож». Он разочарованно вздохнул и потер виски. «Иногда мне кажется, что Талер вовсе не спит. Вот и сегодня он пришел в гости, ни свет, ни заря, подняв меня с постели. Кстати говоря, это еще одна причина, почему мое настроение нельзя назвать превосходным. Погода была не ах, и я собирался хорошенько выспаться. Я навел справки. Капитан 7 раз входил туда, 1 раз вернулся ни с чем, 5 раз дело закончилось с трупами, 1 раз его ранением. Так что, в отличие от тебя, Витнерс будет там чувствовать себя как дьюгонь в озере». «Прекрасно понимаю. 2 пистолета у каждого, по 6 зарядов в барабане и еще 6 патронов дополнительно. Пули на твой выбор. Никаких обликов, никаких атрибутов, никакой магии». Вернулась Шафья с подносом, на котором стояла тарелка с яичницей, приготовленной с зелеными мидиями и лорскими травами, тосты с джемом, сыром парве и яйцом, и полный кофейник. Талер степенно поблагодарил и не начинал есть, пока девушка не ушла. Все это время он пожирал ее восхищенным взглядом. Мы проговорили еще минут 40, когда мой друг вспомнил об очередном важном деле и вскочил с места. «Увидимся завтра. На арене. Катарина, кстати говоря, тоже будет. Спасибо за завтрак». «Постой», — попросил я его, сходил в кабинет и вернулся с подарком. «Твоя новая шляпа». «О», — обрадовался он. «В точности, как моя прошлая. Даже еще лучше. Спасибо». Довольный и сытый он ушел, а я посидел в задумчивости еще с минуту, затем пошел в кабинет, обсудил со Стефаном последние новости, убрал платок Эрин в стол и решил нанести визит в берлогу к старине Данте. Мы не виделись уже 2 недели, и я рассчитывал, что его пытливый ум хоть сколько-то поможет мне решить загадки. Обычно беседы с ним наводят меня на новые мысли. В дубовом зале я встретился с Эстер. Стафия завороженно смотрела на то, как с ветвей падают листья. Она у нас еще та созерцательница. Падающие листья, пламя на кончике свечи или капли воды заставляли ее предаваться размышлениям. Я бы дорого дал за то, чтобы узнать, о чем думает и что вспоминает фамильный призрак, но тактично ни о чем не спрашивал. Вот и сейчас неслышно прошел мимо, не потревожив ее. Блассет восседал в холле перед дверью сторожа неуловимых преступников и раскладывая на шахматном столике карты. «Смотрю, твои руки не забыли прежних навыков», — сказал я ему. Он подскочил, поправил пенсне, стараясь скрыть смущение. Уши у него стали такими же бордовыми, как парадные мантии сынов Иенала. «Старые привычки тяжело забыть, Чер. Порой до сих пор еще тянет сыграть. Я гораздо более слаб духом, чем вы». Я ничего не сказал старому шулеру. Не было нужды, да, он и сам все понимал. Прежние страсти требуют обуздания, и не всегда возможно набросить на них крепкий поводок. «Когда вы вернетесь, Чар?» «Не могу сказать, Блассет, не раньше обеда». Он взглянул на часы. «Хорошо, Чар, я передам Поле насчет обеда. Доброго дня». «Доброго дня, Блассет». Он распахнул дверь, секунду ошеломленно молчал, разглядывая гербарий из осенних листьев, нескольких кусочков отбитого кирпича и лопнувшего рыбьего пузыря, а затем со страданием в голосе произнес: «Это крысы, Чер. Несомненно, гадские крысы». «Ты так считаешь?» Я поднял бровь и перешагнул через мусор на крыльце. Меня начинает интересовать, кому я так мелочно насолил, если он так мелочно пачкает мою окружающую действительность. Блас откликнул Эстер, возмущаясь, отчего она, хранящая дом, никак не может поймать гнусного хулигана. Но Стафия так и не появилась. Ее работа — ловить тех, кто забрался в особняк, а не тех, кто шныряет по улице. Выйдя из ворот, я посмотрел на пряничный домик Черы РТВА и, конечно же, обнаружил, что почтенная дама наблюдает за мной в окно. Я снял шляпу, приветствуя старую леди, и, как всегда, не дождался никакого ответа. «Старая вешалка», — проворчал Стефан, — «совсем выжила из ума, а в молодости она была писаной красавицей». «Охотно верю». Я подождал, когда мимо проедет повозка, груженная строительным мусором. Рабочие продолжали безжалостно разламывать старый дом в конце улицы. Миновав несколько парков, где почти не было людей, я вышел на широкий проспект, ведущий в сторону Академии точных наук, и добрался до трамвайной остановки, хотя у меня была возможность несколько раз взять свободные повозки. Стал накрапывать мелкий дождь, несколько незначительных капель упали мне на шерстяной пиджак. На остановке под навесом скопился целый выводок лохматых детишек Кага. Они отчаянно пищали и играли в игру «Выпихни соседа под дождик». Один из них с тяжелым школьным ранцем за плечами вылетел из толпы, и точно пуля плюхнулся на рельсы. Тут же вскочил и с разгона, словно снаряд, влетел в кучу товарищей. Некоторые из них, не удержавшись на ногах, с визгливым хохотом шмякнулись на мостовую. Возня продолжилась, но дождь, так и не успев начаться, прекратился. «Свежие ужасающие новости! Ночной мясник снова вышел на охоту! Кошмарное предсказание таинственного пророка исполнилось! Сквагин Джольцу нанесли звонкую пощечину!» «Купи газету», — попросил Стефан. «Зачем? Мы и так знаем, о чем там пишут», — возразил я ему, но все-таки подозвал продавца и приобрел время Рабгара. «В Скуагенжольце утечка», — сказал я, изучив первую полосу. «РХЗЭПи следует проверить своих сотрудников. Кто-то продает информацию журналистам». «Не удалось утаить убийство», — рассмеялся Стефан. «Вот именно. Теперь весь город знает, что мясник не успокоился и зарезал следователя, который вел его дело. Думаю, Гвида ждут большие неприятности». «А тебе что-нибудь пишут?» «Нет», — сказал я, пробежав глазами по строчкам. «Ничего». Мнение авторитетных экспертов о происходящем в городе, карикатура на жандарма, под носом у которого орудует убийца, выступление пресс-секретаря криминального отдела и... пожалуй, все. Но, разумеется, поднимается вопрос о том, что Скуагенжольц не может защитить мирных граждан от преступника. В этот момент со стороны каскадов подошел трамвай. Желто-алое двухэтажное чудовище, грохочущее на узких рельсах ничуть не хуже паровоза. Дребезжа и трезвоня в звонок, он подкатил к остановке, опустив рога, которыми держался за электрический провод, висящий над дорогой. «Уи!» — восторженно завопили восседавшие на крыше ребята из маленького народца. «Трясущий рельсоход! Звонящий громкозвон! Искрящий рогомолний!» Во время резкой остановки один из них не удержался и свалился с крыши, но друзья вовремя схватили его за тунику и, пища, словно цыплята в коробке, втянули обратно. Никто на это буйное безумство не обращал внимания. На лобовом стекле трамвая был номер один. Я вошел в него следом за осеменящими и похрюкивающими на своем языке детенышами Каага. Вагоновожатым был седовласый старик в чистом светло-зеленом мундире с золотыми пуговицами. Я купил у него билет первого класса, получил корешок зеленого цвета, пробил его на входе, поднялся по стальной лестнице и сел возле окна. В салоне, кроме меня, был еще один пассажир. И налиц в бирюзовой мантии. Он читал книгу и даже не поднял глаз, когда я вошел. Трамвай дал длинный дребезжащий звонок. На крыше его шумно приветствовали маленькие безбилетники. Где-то внизу загудели механизмы, и сложная машина двинулась по улице. В Рабгаре три трамвайные ветки. Одна начинается в старом месте, идет через каскады и ол в небеса. Вторая проходит через Скайлинкад, золотые поля, небеса и заканчивается возле порта и старого вокзала. А третья, самая короткая, проходит порт, старый парк, проходной остров и завершается в сердце возле центрального вокзала. Еще 5 лет назад фургоны на рельсах таскали лошади, но конкам пришел конец, когда Тропаэллы совместно с Пикли придумали новый вид транспорта, а предприимчивые Кага, как это уже бывало раньше, вложили деньги в рискованный проект и теперь получают неплохие дивиденды. Пока по веткам ходят по 2 электрические машины, но уже к следующему году, их количество обещают довести до 4 и протянуть рельсы в маленькую страну и через мост разбитых надежд на ту сторону города в прыг-скок к университету Маркальштука и к холмам. Впрочем, эти грандиозные планы, на мой взгляд, осуществятся очень небыстро. Пикли стараются вовсю, но производимого ими электричества не хватает и на то, что есть, не говоря уже о чем-то большем. Разумеется, такое расширение новой техники не всем нравится, особенно извозчикам. Трамваи, конечно, дороже, чем их услуги, но теперь самые экономные предпочитают ездить, вскочив на подножку. Я перевернул газету, внимательно изучил некрологи. Инспектор Грей был среди тех, кто отправился в гораздо лучшие места, чем Рабгар. Анхель ощутила мое настроение и попросила не унывать. «Теперь, когда один из них умер, что ты чувствуешь, мальчик?» — вкрадчиво поинтересовался Стефан. «Ничего. Представляешь, никакой радости нет и в помине. Ее и не должно быть, только пустота». «Ты знал, что так будет?» — уныло спросил я, глядя в окно. «Предполагал», — ответил Амнис. «Твой прадед положил половину жизни, чтобы закопать своего кровного врага. И когда это случилось, он не был рад. Пустота никогда не может заменить цели, Тиль». Я кивнул, соглашаясь, и тут же сказал жестким стальным голосом судьи, озвучившим мой приговор. «Но я не отступлюсь до тех пор, пока не узнаю имя настоящего убийцы. Сейчас это то, что заставляет меня жить». И он, и Анхель деликатно промолчали, не желая больше ворошить эту тему. До того, как мы достигли моста Небесных Врат, трамвай останавливался на 4 остановках, высаживая немногочисленных пассажиров. Маленький народец каждый звонок приветствовал радостными воплями. Кажется, эти личности могли кататься до посинения или до тех пор, пока у Пикли не кончится электричество в их подземных банках. Трамвай миновал мост через канал мечты. Над островом скала вновь бушевала гроза, и шаровые молнии носились вокруг спиралевидной башни Пикли, словно карусель в парке аттракционов Прыг-скока. Я подумал об Алисе, красивой девушке с изумрудными глазами, которая живет недалеко отсюда. Я впервые вспомнил о ней с тех пор, как мы расстались. Это было удивительно, особенно если учесть, что Алисия — это все то, что только может быть нужно мужчине. Но мои мысли занимала Эрин. И вот это было странно. Голубоглазая человеческая девчонка ни по красоте, ни по характеру, ни по своему отношению ко мне ничуть не была похожа на благородную Лучеру и проигрывала ей по всем критериям. И вместе с тем я страстно желал увидеться с девушкой из поезда вновь. Анхель, правильно расценив мои эмоции, холодно отметила, что это всего лишь банальное любопытство и ничего более. Мой Амнис после общения с Клариссой искренне считала, что от большинства женщин ничего хорошего ожидать не приходится. Когда мы проехали всю северо-западную часть небес, светлую, ухоженную, дремлющую в червоных объятиях осени, я вышел, и ало-желтый трамвай с маленькими безбилетниками на крыше, прощально звякнув, укатил прочь. Дом Данте, ослепительно белый 4-этажный особняк с мраморными колоннами, высокой лестницей и обширным дубовым парком, пристроился между морем, с которого открывался вид на сердце, и казармами гвардии князя. Большие кованые ворота были, как всегда, открыты. Старина Данте редко запирает двери, считая это совершенно излишней тратой времени. Он искренне верит, что никто без приглашения к нему в гости не заберется и ничего не украдет. Что же, его вера основывается на серьезных причинах, и одна из них — облик Лучера, а другая — два старых каменных господина, что встречают любого приходящего в эту обитель разврата, неги и великосветских бесед. Прямо перед крыльцом на квадратных постаментах восседают две каменные горгульи. Каждая 7 футов ростом, тощая, с хищной, зубастой мордой черепом и распахнутыми за спиной огромными крыльями. Они зеркально отражают друг друга лишь с той разницей, что у одной отбит мизинец на левой руке. «Явился!» — усмехнулась правая и немного изменила свое положение на постаменте, наклонившись ко мне. «Привет, не имеющий облика!» «Здравствуй, Ио!» — поздоровался я с Амнисом. «Данте!» Хитрый парень еще во времена своей молодости разыскал тело мертвого Стоуна, вырубил из него 2 приличные глыбины и отдал на растерзание Фионе Эрбархан. Примечание. Стоун — древняя, практически вымершая раса разумных камней. В итоге он стал владельцем 2 амнисов, крайне скверного характера, но благодаря уникальному материалу, способных самостоятельно передвигаться. «Гляжу, твоя свита с тобой. Привет, Стефан. Все еще не в изначальном пламени, а?» Горгулья расхохоталась. Стефан высказался достаточно обидно, и Ио, все еще смеясь, показал ему неприличный жест. Анхель, защищая партнера, послала Амнису угрожающее предупреждение, и тот сразу же перестал валять дурака. И Ио, и Зефир ее побаиваются. «Хозяин дома? Вчера был дома, сегодня вроде не выходил», — пожал плечами Ио. «Слушай, не имеющий облика, оставь газету. Страшно охота знать, чего пишут про убийцу». «Не слышу слова «пожалуйста». «Пожалуйста», — сказал он, оскалившись во все 80 с лишним острых зубов и протянул когтистую лапу. Я отдал ему время Рабгара, и тот, разом забыв о гостях, погрузился в чтение. Горгулья, изучающая свежую прессу, — несколько комичное зрелище. Впрочем, тот, кто видит это впервые, вполне может решить, что он сошел с ума или, по крайней мере, что ему мерещится. Иногда Ио шутки ради нацепляет на нос очки и застывает в задумчивой позе с какой-нибудь книгой из многочисленной библиотеки Данте. Неподготовленные гости остаются с открытыми ртами. Впрочем, невинные шутки Ио не идут ни в какое сравнение с забавами Зефира. Этот частенько любит покинуть постамент, подкрасться ночью к забору и сквозь прутья примитивно крикнуть «Бу!» несчастному прохожему. «Эй, Зев!» — сказал Ио, когда я уже преодолел половину лестницы. «Гляди, чего писаки напридумывали!» «Пшел ты!» — сказал второй Амнис, не меняя своего положения. «Я сплю». «Да ладно тебе, хватит дуться, здесь интересно». «Говорю уже, пшел, я с тобой сегодня не разговариваю». «Научись считать, тупоумный. Вчера была твоя очередь патрулировать территорию. Я не обязан слезать с постамента из-за твоей лени». «Сам ты недалекий упырок». Дальнейшее обзывание отрезало захлопнувшаяся у меня за спиной толстая дубовая дверь. Я смотрел огромный светлый холл с античными статуями и втянул носом воздух. Едва ощутимо пахло опиумом и кровью. Нахмурившись, я миновал одно помещение, вошел в следующее, осторожно толкнув тростью дверь. На бирюзово-белом полу, в луже крови, лежал человеческий труп. «Крайне рекомендую уйти», — мрачно сказал Стефан. «Угу», — сказал я, впрочем, не собираясь этого делать. «Во всяком случае, немедленно. Он не похож на слугу». «Я заметил, но это не повод здесь оставаться. Если Данте опять забыл о лекарстве...» Дальше он решил не продолжать. Я хмыкнул. Анхель с тревогой начала проверять окружающее пространство на предмет опасности. Мертвецу кто-то разорвал горло, причем сделал это без всякой утонченности. «Он двигается быстрее тебя», — напомнил мне Стефан. «У старины Данте есть одна небольшая проблема. Когда он принимает облик, то становится немного опасным для окружающих. Поэтому он пьет лекарство, которое дает ему возможность контролировать себя даже после трансформации. Но частенько, особенно после бутылки абсента и кальяна с опиумом, Чер Эрналия забывает о предписаниях врача, и тогда желательно находиться от него как можно дальше. Поэтому перед очередным загулом Данте отпускает слуг по домам, так как однажды из-за собственной небрежности лишился отличного шеф-повара Жвили. Я видел своего друга в облике лишь однажды и могу сказать, что спасся от этой машины убийства только потому, что стал невидимым и сиганул в окно со второго этажа. Я начал пятиться назад входной двери, выбрался на крыльцо. Ио и Зефир все еще переругивались. «Эй, ребята!» — окликнул я их. «Хозяин опять забыл о лекарстве?» «Ты о мертвяке?» — словно сова повернул ко мне голову Зев. «Это ворюга какой-то, сам нарвался». «Почему вы его не задержали?» «Было гораздо веселее наблюдать, какой сюрприз его ждал внутри», — нехорошо рассмеялся Ио. «Только это не хозяин. После хозяина обычно ошметки, приходится с потолка оттирать. Зефир очень любит этим заниматься». За это он заработал злобный взгляд от своего приятеля. «Кончайте корчить из себя придурков!» — рассвирепел я. «Да мы и не корчим, говорим же, не хозяин это. Кто-то из гостей развлекся», — смиренно пояснил Зефир. «Ио, иди, выброси тело. Сам выброси, я читаю». «Хрена ты читаешь, обезьяна! Иди вначале яму выкопай, истеричка малолетняя, а потом уже распоряжение давай». Ио не поднял глаз от газеты. Я покачал головой и вернулся в дом. «Глупо», — сказал Стефан. «Мало ли что они сказали. Вполне шутка в их стиле. Если Данте в облике и без лекарства, нам лучше прийти в другой раз». Анхель в кои-то век была с ним согласна. А вот я нет. Не думаю, что они шутят. Понимают, что хозяин их тогда в мелкие крошки разотрет. «Тебе уже будет все равно. Твое неуемное любопытство!» Начал было Амнис, но вздохнул, решив, что убедить меня не получится. Я вернулся в комнату с мертвецом. Судя по всему, убили его еще ночью. Тем ворам, что рискуют ограбить Лучера, не позавидуешь. В гостиной был накрыт большой стол, большинство бутылок из-под вина, виски и абсента стояли пустыми. Вчера здесь проходила шумная гулянка. Я заметил легкое шевеление под столом и с удивлением увидел двух малышей из маленького народца. Они забрались в зал через распахнутое окно и теперь таскали остатки ужина, объедаясь пирожными. Меня они проигнорировали. Решив, что Данте не обеднеет, если уличные воришки немного подкрепятся, я, продолжая сохранять осторожность, направился в спальню. Прислушался к глухой тишине за дверью, на всякий случай, соблюдая приличие, несколько раз стукнул тростью и, в общем-то, не ожидая ответа, вошел. Здесь, несмотря на день за окном, из-за тяжелых портьер царил мягкий полумрак, и глазам потребовалось несколько секунд, чтобы различить большую кровать с балдахином. «Если тебя не затруднит, впусти свет в мою обитель, пересмешник», — обратился ко мне Данте вялым голосом. «Охотно», — сказал я, открывая окна. «Который час?» «Достаточно поздно, чтобы покинуть постель», — усмехнулся я. «Ну, значит, так я и поступлю». Раздалось из-под вороха тяжелых одеял, и появилась золотоволосая голова моего друга. Кудрявые волосы Данте находились в полнейшем беспорядке, а сам он походил на сонного филина. «Пересмешник, благослови тебя всеединый, я едва не проспал день». «На что еще нужны друзья?» — в тон ему ответил я. Он ухмыльнулся, зевнул, вылез из кровати, совершенно обнаженный, добрался до стула и, взяв с него бархатный халат, оделся. На вид Данте не дашь больше 15. Златокудрый подросток с атлетической фигурой, нежным аристократичным лицом и алыми глазами. Он вполне неплохо сохранился для своих 100 с лишним сотен лет. Теперь, когда он вылез из постели, переворошив все одеяла, я увидел в кровати одну существенную деталь, ранее от меня скрытую. Прекрасное бедро, изумительно длинную ногу и великолепную спину, по которой рассыпались огненно-рыжие, длинные, немного вьющиеся волосы. Рыжая. Что может быть прекрасней рыжей? Я, ошеломленный красотой этого совершенства, покачал головой. «Познакомься». Данте небрежно махнул рукой на девушку. «Это Бесс. Бесс — это Тиль». Красотка с живота перевернулась на спину, ничуть не стесняясь, гибко потянулась и, улыбнувшись, распахнула глаза. Я тут же забыл о ее привлекательности, и мое лицо окаменело. Глаза у девушки были черные, а зрачки вертикальные, как у змеи, красные. Полукровка. Плод связи Лучера и Ниши. То, что обычно живет в городе, куда ни войти, ни выйти. Я не слишком жаловал этих немногочисленных созданий. Они порочно, жестоки, безжалостны и очень опасны, особенно если считают тебя своим врагом, добычей или жертвой. Сущность, спрятанная за прекрасной оболочкой, не всегда очаровательна и мила, хотя я слышал, что бывают и исключения из правил. Но с такими я никогда не встречался.